Глава 9. В школе шли соревнования по волейболу между 8 классами. Все, кто пришли поболеть, толпились в спортзале. Там было прохладно, недавно проветривали, и я привычно поежилась. Наши еще не играли. «Вон, Осянников справа, только не пялься!» — шепнула мне Даша. В последнее время Даша постоянно говорила про этого Овсянникова. Они не встречались, но что-то между ними происходило. Даша просто нырнула в это с головой. Я уже к такому привыкла. Если она кем-то увлекалась, то это становилось болезнью с постоянной температурой. Хорошо, что не заразной. В прошлый раз у нее были отношения на расстоянии. Игорь из Москвы, а может и не из Москвы, может он все врал, который отлично потрепал нервы даже мне, хоть я с ним и не общалась. Игорь то хотел встречаться с Дашей, то вдруг вспоминал свою бывшую, то вообще пропадал на несколько дней и ничего не писал. Я честно не понимала, зачем человеку нужны вот эти качели. Отношения же должны приносить радость, нет? Даша говорила, что да, но бывает же всякое. И вот, пожалуйста, Игорь прислал сегодня с утра такое милое сообщение. Иногда мне просто хотелось взять и написать этому Игорю, чтобы отвязался от нее и заодно подстригся, потому что если ты хочешь крутить романы в сети, то надо хотя бы сделать нормальное фото. Но как-то так вышло, что он отвалился сам, пропал надолго, и Даша остыла. Она, конечно, переживала, но была согласна, что так лучше. Сейчас появился вот этот Овсянников, про которого, кстати, болтали еще и другие девочки в нашем классе. Явный красный флаг, предупреждающий о проблемах. «Посмотри, только незаметно. Лапочка, правда?» Я осторожно посмотрела туда, где стояли девятиклассники. Овсянникова я видела и раньше, он мало чем отличался от остальных, разве что очень светлыми волосами. И лапочкой я бы его не назвала. Это же парень. Как вообще можно называть кого-то лапочкой? Разве что кошку или собаку. «Что тебе в нем так нравится?» — спросила я. «Ну как что? Просто посмотри на него. Он классный, красивый, веселый. Он всем нравится, и я ему нравлюсь», — сказала Даша. «Он мне заявку в друзья прислал, я добавила». Наверное, Овсянников все же заметил, что мы смотрим на него, потому что он помахал Даше. Она еле слышно ахнула и схватила меня за руку. «Он сюда идет». Овсянников проталкивался к нам, и с ним был еще один мальчик, которого ни я, ни Даша не знали. Я думала, что сейчас будет ужасно неловко, потому что я не представляю, как себя вести и что говорить. Овсянников был уже близко, и теперь я смогла его хорошо рассмотреть. Мне пришло в голову книжное «Белокурый юноша». И все, можно больше ничего не говорить. Светлые волнистые пряди, которые надо постоянно убирать с лица, синие глаза. Действительно синие, я думала, такие бывают только с цветными линзами. Лицо обычное, просто не противное, но всего этого в целом достаточно, чтобы тебя считали красавчиком, и чтобы ты сам об этом знал. Насчет его друга было неясно. Он поздоровался и теперь молчал, только чуть заметно улыбался. «Привет. Что, ваши сейчас будут играть?» — весело спросил Овсянников. Его синие глаза блестели. «Ну да, наверное, то есть да, сейчас», промямлила Даша и радостно улыбнулась. Я растерялась. Мы теперь стояли как бы вчетвером, и, наверное, надо было о чем-то говорить, а я не умела этого делать легко и свободно с посторонними, да и вообще никогда не общалась с такими суперпопулярными ребятами. А Даше было нормально. Я подумала, что Даша, наверное, ведет себя правильно, а я какая-то мрачная одиночка. Вот я и из девятиклассников не знаю никого. Просто аутсайдер какой-то. К счастью, началась игра. Стало шумно, зал наполнился криками и гулкими звуками ударов. Можно было просто смотреть, как ребята перебегают, прыгают и бьют по мячу. Овсянников что-то сказал, наклонившись к Даше, и она засмеялась. Он тоже засмеялся, и дальше они стали свободно о чем-то болтать. «Вот, пожалуйста», а я просто стояла с ужасным ощущением своей неловкости. Друг Овсянникова спросил. «Тебя как зовут?» «Юля, а тебя?» «Андрей. Любишь волейбол?» «Не особо, просто надо было наших поддержать». «Ты из 8 В?» — продолжал расспрашивать он. Я кивнула. Внешне он был очень обыкновенный. Русоволосый, как и я. Приятное открытое лицо, но ни лапочка нет. Я совершенно не знала, о чем с ним говорить. О волейболе? Я в этом ничего не понимала. «А ты...» — начал говорить Андрей, но я его не дослушала. В открытой двери спортзала мелькнула черная тень. «Подожди, я сейчас!» — сказала я и стала пробиваться к выходу. Когда я, наконец, выбралась в коридор, там никого не было. Я пробежала до самого холла, но не нашла там никого, кроме охранницы. Я опоздала, а может, мне вообще все померещилось. Возвращаться в зал не хотелось. Не хотелось шума, тесноты и разговоров ни о чем. Я написала Даше, что уйду. Голова болит. Может, не стоило бросать ее с этим суперпопулярным Овсянниковым, но там, в конце концов, были другие наши девочки. Я оделась и вышла на улицу. Снова моросило, люди шли под зонтами или в капюшонах. Было сыро и холодно, и мне захотелось есть. Мама пока никуда не уезжала. Дома ждал суп и тефтели, но мне хотелось чего-то другого, и я решила зайти в булочную пекарню, небольшую, но очень уютную, с кренделями в витрине. Когда я вошла, меня окатило теплом и сладким запахом ванили и корицы. Прямо передо мной стояла старуха. Я так долго ее ждала, что сначала даже не поверила. Но это точно была она. Кто бы еще мог прийти сюда по дождю в одном платье без плаща или куртки? «Здрасте», — устала, но с облегчением бросила я. «Опять это безобразное здрасте. Добрый день». Она посмотрела на меня сквозь очки. «Что тебе взять? Кофе, пожалуй, не стоит. Может быть, какао?» «Да, верно. И маковку». Она назвала именно то, чего мне сейчас хотелось, но было неловко, что она собирается мне это купить. Я сказала, что заплачу сама. Она только иронично сморщила губы. Себе она ничего брать не стала, сказала, что кофе здесь плохой. В углу стоял столик, и мы сели за него. Старуха приглашающим жестом указала на чашку и тарелку с булочкой, но я сейчас не могла начать есть. «Мне нужно у вас спросить, это был настоящий город или так, иллюзия?» Старуха хмыкнула. «А есть разница лично для тебя?» «Конечно, там же случился ураган. Я хочу знать, это было на самом деле или нет». Старуха сложила костлявые пальцы домиком. «Ну, хорошо. Скажи, милое дитя, если бы город был, как ты выражаешься, иллюзией, ты поступила бы как-то иначе?» Я задумалась. «Не знаю, наверное, нет. Мне было жалко птенца. Я не хотела, чтобы его убили». «Совершенно верно. Поэтому я и говорю, разницы никакой. Что еще?» «Ну как что? Я не верю во всякие проклятия, это чушь, но там же столько народу погибло. Получается, все-таки не надо было его спасать? Нужно было послушать тех людей в лесу? Я виновата, что сделала по-своему?» Старуха внимательно смотрела на меня. «Ты сделала так, как тебе казалось правильным». «Но я не знала, что все будет вот так. Мне не объяснили, что все так серьезно». «Все всегда серьезно. Любое решение влечет за собой последствия. Разве ты не знаешь? Просто некоторые последствия мы видим, а другие остаются скрытыми. Что-то из этого важно, а что-то нет. Мало кому удается все предугадать». «Знаю, но тут ведь речь об очень важных вещах. Кто-то погиб». «А ты чего конкретно хотела бы?» Я неуверенно ответила. «Ну, чтобы всем было хорошо, как следовало поступить?» Старуха фыркнула. «Если ты хочешь готовый ответ, какой вообще смысл в нашем, прости, взаимодействии? Тогда уж лучше попрощаться, хотя мне будет чрезвычайно жаль потраченного времени». Я испугалась. «Нет, подождите, я просто правда не понимаю, что все это значит. Вы... кто?» Она внимательно посмотрела на меня, уголки ее губ еле заметно приподнялись. «Что-то новенькое. Позволь, я снова отвечу вопросом на вопрос. Если ты узнаешь, кто я, все станет понятнее или сложнее?» Я подумала о реальности, из которой она приходит, о том огромном мире, который прячет за каждой дверью. Как я смогу понять его устройство и смогу ли вообще? Старуха насмешливо сморщила нос. «Вот видишь?» Ее полуулыбка быстро растаяла, взгляд стал острым. «Итак, ты хочешь, чтобы я сказала, правильно ты поступила или нет? Я таких ответов не даю. И если тебе необходимо именно готовое решение, продолжать мы не станем. Но есть другой вариант. Если ты так переживаешь, можешь туда вернуться и все переиграть. Сделать так, как считаешь нужным». Она не отводила от меня взгляда, и я растерянно моргнула. «А так можно? Снова туда?» «Что за странный вопрос? Разве я стала бы предлагать что-то невозможное? Туда снова можно, но это будет третий раз. Всего 5, помнишь? Ты потратишь один переход на разрешение своих сомнений. Ты точно этого хочешь? Да, пускай, давайте, — сказала я. Старуха хмыкнула. Я так и думала. Но что значит «давайте»? Учись правильно формулировать мысли. Пожалуйста, иди. Ты знаешь, как все устроено. Вот дверь. Только, может, сначала выпьешь какао? Нет, я потом. Я встала и подошла к двери. Женщина-продавец вопросительно посмотрела на меня. «Вы не убирайте, я скоро вернусь», — предупредила я и потянула на себя тяжелую дверь.